30 июля. Юля, мы с графом на прогулку идем. Не хотите нам составить компанию? Сергей Геннадьевич, неловко потирая шею, стоит на площадке перед моей квартирой. Граф, улыбаясь, сидит у его ног, подметает хвостом пол и, готова поспорить, ждет моего согласия. Очень дружелюбный пес. Как ему отказать? Вот и я не могу. А гулять надо ради малыша. С удовольствием. Дайте мне 2 минуты. Бегу в спальню, переодеваюсь в теплый спортивный костюм, убираю волосы в высокий хвост, сую ноги в любимые кроссы. Телефон и ключи в карман, а больше ничего не надо. Я готова. Сергей Геннадьевич проходится по моей фигуре одобрительным взглядом. Спускаемся в лифте. В присутствии соседа я робею и глупо улыбаюсь, когда встречаюсь с ним взглядом. Поэтому лишний раз стараюсь не смотреть на него, а больше уделяю внимание графу. Мне кажется, я ему нравлюсь. Треплю пса за ушами. Тот от удовольствия лыбится еще шире и активнее работает хвостом. «Вам не кажется, вы ему действительно нравитесь», — сдержанно улыбается хозяин собаки. Выходим на улицу. Сумерки спускаются на город, вечер тихий, двор уже освещен фонарями, свет от которых рассеянными пятнами ложится на дорожке. «Граф, рядом!» — отдает команду сосед. Пес послушно идет рядом, на полкорпуса впереди хозяина. Он много знает команд? «Граф — служебный пес, сейчас на пенсии, как и я». «Вы военный?» — озаряет меня догадкой. «Так точно». «Ух ты, вот это да!» А я так сразу и подумала. «У вас выправка военного и голос командирский. А вы где служили? В горячих точках были?» «Был пару раз, уклончиво. Остальное время в учебке. Готовил новобранцев». «А вот граф воевал больше меня. У него даже медаль есть». «Вау!» Замолкаю, оставаясь некоторое время под впечатлением от услышанного. «Давно здесь живете?» — спрашивает мужчина, задавая движение по тротуару через двор. Граф постепенно выступает вперед, натягивая поводок. «Не очень. Раньше я жила в бабушкиной квартире, потом продала ее, вложилась в ипотеку. Район тут хороший». «Хороший», — соглашается. «Родители помогают с ипотекой?» «Нет, я сама плачу». «Понятно». Сергей Геннадьевич немногословен, даже закрыт для общения, но мне с ним, как ни странно, легко и спокойно. Никакой скованности. Наверное, его военное прошлое вызывает во мне чувство защищенности и расположения. Идем мимо летнего кафе. Оно открыто до полуночи. «Юля, хотите чай или кофе?» Сосед приглашающим жестом указывает на заведение. «Мороженое, пирожное?» «Надо бы отказаться, но вдруг...» «Очень хочется сладкого». «Хочу. Медовое пирожное». Скромница во мне помахала ручкой. «Надеюсь, оно у них есть». Занимаем столик на веранде. Одной рукой ломаю на кусочки несладкое печенье, скармливаю их графу. Другой ем ложечкой медовое пирожное, стараясь не вспоминать, что в последний раз медовый торт я ела в компании Азанова. Сергей Геннадьевич пьет чай. Точнее, медленно крутит кружку вокруг оси обеими руками, а сам наблюдает за мной, улыбаясь одними глазами. Они у него черные-черные и добрые. Ммм, как вкусно! От удовольствия закатываю глаза. То, что нужно. А Юля, тот молодой человек, Евгений. Замираю с куском торта во рту. Он сказал, что ты... Ничего, что я на «ты». Моргаю положительно. Он сказал, что ты в положении, это так? Киваю, проглатывая медовик, не проживав. И он отец твоего ребенка. У моего ребенка нет отца. Настроение портится. Бегаю глазами по веранде, не смея посмотреть в лицо Сергея Геннадьевича. Что он обо мне подумает, когда узнает, что Женя — случайный встречный, от которого я умудрилась забеременеть? Мне не хочется выглядеть в глазах этого мужчины легкодоступной девицей. Он сделал тебе что-то нехорошее? Ты скажи, если я могу чем-то помочь. Сергей накрыл мою руку своей, чуть сжал пальцы. Ничего не надо. Вытягиваю руку из-под его. Прячу ладони промеж колени. Я сама со всем справляюсь и справлюсь. Спасибо за пирожное. Мне пора. Встаю. Юля, подожди, я не хотел тебя расстроить своими вопросами. Давай забудем об этом разговоре. Даже граф делает жалостливые глазки. Мое сердце снова дрогнуло. Хорошо, падаю обратно. Забудем. Принимаюсь снова за пирожное. Но за это вы расскажете о себе. Согласитесь. Взмахиваю ложечкой, как указкой. Вы знаете обо мне много, а я про вас. Только то, что вы бывший военный. Да нечего рассказывать. Мужчина улыбается уголком губ. Женат никогда не был. Улавливаю грустные нотки. Так сложилось. На пенсию вышел по выслуге лет, и оказалось, что никому я не нужен, кроме графа. Мы с ним два пенсионера. Ну, знаете, для пенсионеров вы оба слишком молоды. Я уверена, вы еще встретите хорошую женщину, и у вас будет семья. Моей семьей была армия. Теперь вот пес. И вы никогда никого не любили? Любил. Расскажете? Нет, если не хотите. Кажется, я слишком бестактна. Простите, я не должна была. Банальная история. Дружил со школы с одной девчонкой, ушел в армию. А когда вернулся, она уже замужем и у нее ребенок. Ну, я контракт подписала и опять служить. И вы больше никогда с ней не виделись? Не спрашивали, почему она так? Нет, а зачем? Пожимая плечами, я не знаю. Ты, Юля, на нее очень похожа. Я, когда тебя увидел, подумал, что попал в прошлое. А я все гадала, почему вы так странно на меня смотрите? Улыбаюсь. Напугал тебя? Нет, вы не страшный. Вы с графом два одиночества. И я с малышом тоже. Наверное, поэтому мне с вами уютно и душа нараспашку, как с близким человеком. Болтая на отвлеченные темы, идем обратно к дому. Сергей отпускает графа с поводка. Мы с лабрадором долго дурачимся, бегая друг за другом. Кидаю палку. Граф радостно несется за ней. Я в этот момент прячусь за широкую спину Сергея из своего укрытия, наблюдаю, как пес, держа в пасти палку, ищет меня, не видит и, кажется, огорчается. Хихикаю. Чувствую на себе чей-то прожигающий взгляд. Оглядываюсь и... Сердце делает кульбит, падает вниз, подпрыгивает к горлу, грозясь выскочить совсем. Ладошки потеют, а по спине бежит холодок, когда встречаюсь глазами с Азановым. В темноте его лица не видно, но этот взгляд ни с каким не перепутаешь. Тяжелый, пронизывающий, осуждающий, блестящий в ночи, как у хищного зверя. Улыбка медленно сползает с моего лица. Стою истуканом, пялюсь на Женин темный силуэт, не в силах отвести глаза. Зачем он приехал? Зачем мучает меня, ведь он от нас отказался? Совесть замучила. Так я ничего не требую от него, пусть живет своей прежней жизнью, а я своей. Так и хочу ему сказать, и даже делаю шаг в сторону его машины. Но тут в ладонь мне тыкается мокрый нос графа. Пес принес мне палку. Отвлекаюсь на собаку. Машина Азанова, взревев мотором, сорвалась с места и через несколько секунд скрылась с глаз. Не переживай, участливо поглаживает по спине сосед. Еще немного, и он все осознает. На руках тебя носить будет. Да не надо мне такого счастья. Голос предательски дрожит в горле ком. Слезы вдруг брызжут из глаз. Размазываю их ладошками по щекам. Нервы ни к черту. Или гормоны дают о себе знать. Граф поскуливает, прижавшись к моей ноге. Сергей тактично молчит и подает бумажные салфетки. Понятия не имею, откуда они у него. Ну все, полегчало? Спрашивает, когда я более-менее успокаиваюсь. «Ага», — всхлипываю. «Идем домой?» «Идемте». Расставаясь на площадке, договариваемся о вечерней прогулке завтра.